Дорогие радиослушатели, начиная новую мысль в нашей беседе, озаглавим ее «Покорность и терпение Христа». Для этого читаем в Евангелии Марка, 10 глава, стих 42 по 45. Иисус же, подозвав их, то есть учеников, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, та будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И практически доказательство покорности Христа апостол Иоанн описывает в своем Евангелии так, глава 13, стих 1 по 17. Слово «покорность» в понятии Христа означает служение. У людей это понятие определяется так: опустить голову, руки, согнуться, быть толкаемым, наивным, эксплуатируемым всеми и так далее. Христос понимал покорность иначе. Это готовность служить, помочь, бескорыстно, любовно. Нигде не сказано, что его покорность была использована хитрыми, злыми людьми для каких-нибудь низких целей. У людей это часто практикуется. Иисус служил людям честно, разумно, сознательно, с определенной высокой целью. Этой идее служения он отдал душу, то есть жизнь свою. Как символический наглядный пример, он недалеко перед смертью своей, как читаем у Иоанна в 13 главе, показал на деле его понятие покорности в умывании ног ученикам. Его слова, сказанные во время омовения, так звучат: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Некоторые церкви поняли дословно, не в иносказании. И они, особенно католическая церковь, в Великий Четверг перед Пасхой совершают этот обряд омовения. Сам римский папа макает свои пальцы в чистую воду и ими мочит, то есть моет, очень тщательно вымытые ноги нескольким лицам. Этот обряд ничего общего не имеет с повелением Христа. Конечно, легче ноги помыть, чем помочь в горе нуждающемуся. Такие обряды, церемонии, формальность заслоняют настоящую суть христианского служения. Во времена Христа фарисеи, то есть чистые, много прятались за формальным исполнением закона. А все это делалось на показ перед людьми. А Господь видел их сердце и внутреннее состояние и называет их свое во всеуслышание побеленные гробы, внутри которых находится гниль и прах. Если мы желаем подражать Христу в покорности, в служении, то, смотря кругом, видим, сколько есть возможности это делать и даже каждый день. Вторая мысль этой темы. Покорность Христа была правдивой, неподдельной. В Евангелии Луки, в 12 главе, стих 49 по 50, говорится так: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится?» Так как любовь, так и покорность должна быть истинной и искренной. Как любовь без правды может быть опасной, так покорность ненастоящая может оказаться карикатурой. Примеров этого в жизни очень много. Всем известно, что в некоторых монастырях или религиозных законах особый нажим делается на то, чтобы люди, находящиеся там, показывали свою покорность и скромность в одежде, в пище, в поведении. Но от людей, которые вышли оттуда, узнаем, что на самом деле это только слабая пародия, наружное показание следования за Христом. Получается фарисейский самообман и обман других. Правдивая покорность не боится телесной слабости. В Гефсиманском саду, в последней молитве Христа, он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Это видение креста, но он добавляет: «Дух бодр, плоть же немощна». И в его измученной плоти жил дух бодрости и покорности воли Отца Небесного. Если в кресте есть воля Всевышнего, то Христос с готовностью говорит: «Да будет воля Твоя». Вот это есть истинная покорность в терпении и страдании. И такая искренность, она привлекает сердца человеческие и побуждает нас исповедовать пред Ним нашу непокорность. Всякое фальшивое показание, показное служение ближним, оно скоро открывается, и оно вызывает у людей осуждение, критику и отвращение даже. Кто из простого народа увлекался жизнью, поступками фарисеев? Мытари и грешники ненавидели их, а наука Христа, его простота, покорность, дела восхищали целые толпы, которые кричали: «Ничего подобного мы не видели и не слышали», и хвалили Бога. Третья мысль. Покорность Христа не искала похвалы от человеков и самого злого духа. Читаем об этом у Матфея в 4 главе, стих 3-11. Одно из наибольших искушений есть то, когда через покорность человек хочет служить сам себе. Искуситель, сказано, оставил его на время. После он много раз и в разной форме подходил к Христу, стараясь найти в нем слабую сторону. Это он делает с нами тоже. Поэтому Господь является нам примером, как бороться с злым духом, как отражать его хитрые подходы. Позже говорит нам Евангелие Христа: «Встретил такого рода искушение, как написано в Евангелии Иоанна», 6 глава, стих 15. После накормления 5000 человек 5 хлебами народ оценил Иисуса как самого подходящего человека на царство. «Будем кушать хлеб на него, не работая». От царей того времени требовали хлеба и зрелищ, кричала римская толпа кесарю. Этот крик, как эхо, повторяется во всем мире и сегодня. И хотя нелегко дать народам хлеб, но в человеческой натуре кроется тайное желание, а иногда и открытое, ведь лестно быть царем, президентом, руководителем. Не так ли есть? Посмотрите кругом. И человек охотно бы схватился за это предложение. Но Христос, говорится, удалился оттуда, победив искушение в корне. Дальше рассказывается о таком случае в Евангелии Матфея в 16 главе, стих 22. Когда Христос объяснял свое намерение идти в Иерусалим, где предстоит ему много пострадать от старейшин и пресвященников и книжников и быть убитым, Петр же стал прекословить: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Христос слушал это не как голос Петра, а как искусителя, говоря прямо: «Отойди от меня, сатана». Петр, будучи человеком, рассуждал по-человечески. Нельзя ли избежать Иерусалима, преследований, креста, Голгофы? Нельзя ли найти другой способ, другой путь, ни страданий, ни смерти? Логика так званого здравого смысла пришла бы тут на помощь многим людям. Но это не было бы божеское, спасительное и вечное, А ведь для этого-то Христос и пришел, и этим сознанием Он победил и сие искушение. Еще было искушение в саду Гефсиманском, когда Его пришли арестовывать. Говорится, один из учеников Его вынул меч для Его обороны. Христос не поддался мысли и остальных учеников заставить встать на Его защиту. Или не просил Отца Небесного послать для борьбы с врагами армии ангелов. Его покорность и тогда проявилась в словах к Петру. «Вложи меч в ножны твои, ибо в этом саду начинается мой крестный путь, мое назначение, моя миссия – спасение мира». Из этих трех качеств его покорности заключаем, что она в понятии Христа является готовой служить всем, начиная с самого даже низкого. Абсолютная искренность, которая избегает показности, избегает всякой рекламы, потому он запрещал рассказывать и о его чудесах, и исцелениях. Не является ли его покорность чудесной? Недостойна ли она подражания? Сравним нашу покорность с его и увидим, насколько мы далеки еще от этого идеала.